Несмотря на драматизм сюжета, Караваджо использует спокойные тона, избегая показа кровавых сцен. Его палитра довольно скупа, и главное внимание сконцентрировано на светотеневых переходах. Какими-то непонятными путями картина оказалась в Испании, где пользовалась неимоверным успехом, породив множество копий. Караваджо дважды вернется к этой теме, меняя акценты. Работа вызвала похвалу кардинала. Его особенно заинтересовал новый помощник художника Чекко, который был обласканным и получил скудо на сладости. Дель Монте тут же предложил написать Чекко в образе шаловливого Амура или юного Иоанна Крестителя. Художник не возражал, хотя ему были не по нутру участившиеся знаки внимания кардинала к юному помощнику, что позднее станет одной из причин, заставивших его расстаться с любвеобильным работодателем в сутане. А пока Дель Монте срочно понадобилась добротная картина, чтобы преподнести в качестве ценного презента весьма важной для него персоне, и он попросил своего художника приложить максимум старания, написав нечто яркое, радостное и необычное на любой по собственному выбору сюжет. Караваджо уважил просьбу патрона и написал известный натюрморт «Корзина с фруктами». По поводу этого маленького шедевра было сломано немало полемических копий. Картина была преподнесена в подарок кардиналу Федерико Борромео в связи с его возвращением в Милан после пятилетнего отсутствия к заждавшейся архиепископа пастве. Положение там несколько улучшилось, и прежний испанский наместник был смещен, чувствовалось определенное послабление после ряда военных неудач Испании и особенно гибели в 1588 году ее хваленой непобедимой армадой. У многих итальянцев затеплилась надежда, что более чем столетнему испанскому владычеству в Ломбардии скоро наступит конец. Вера в такой исход подогревала патриотические настроения итальянцев. Люди устали от гнета, находясь в постоянной зависимости от прихоти испанского монарха с его опостылевшими наместниками, и жили ожиданием грядущих перемен. Картина поразительна по построению. Художник выбрал точку зрения снизу вверх, и корзина с фруктами как бы нависает над краем стола, чья поверхность не видна зрителю, поскольку срезана рамой картины. Половину полотна занимает свободное пространство, залитое золотистым светом, придающим корзине материальную объемность. Ее положение асимметрично относительно центра. Теплый кремовый тон фона придает композиции пространственную глубину. Корзина, стоящая на самом краю стола, создает иллюзию, что при малейшем толчке она опрокинется, и лежащие в ней фрукты попадают на пол. Особая тщательность воспроизведения натуры подчеркивает, сколь большое значение придается авторам изображению плодов земли в игривом обрамлении листьев растений, при точной передаче фактуры, цвета и объема, в нескрываемом стремлении добиться ощущение осязаемости изображенных плодов. При внимательном рассмотрении поражает каждая деталь натюрморта. Капли воды на листьях, блики света на гроздях винограда, яблоко и груша с червоточины, тонкая кожица инжира, бархатистость кожуры персика и шероховатость поверхности дыни. Столь верного воспроизведения неживой природы итальянская живопись до того не знала. Поэтому долгое время натюрморт безоговорочно приписывался фламандским живописцам, которых считали непревзойденными мастерами этого жанра. В натюрморте Караваджо поэтически прославляет природу, преклоняясь перед ней и показывая, что он способен воспроизвести даже то, что чаще всего остается незамеченным, неопытным глазом или воспринимается как нечто лишнее, ненужное. Вот почему корзину с фруктами можно считать манифестом преданности художника натуре, гимном материальному миру. Этим произведением, написанным в мажорных тонах мастером, которому не было 30, завершается ранний период его творчества, отмеченный углубленным изучением природы вещей и сути человека, выработкой новых приемов письма и поиском собственного стиля. Когда в 1625 году владелец картины кардинал Боромео взялся за составление описи своей коллекции, имя Караваджо стало уже забываться. Положившись на память, которая начала его подводить, кардинал записал: «Обретшая славу корзина с правдоподобно изображенными цветами написана Микеланджело де Караваджо, который имел широкую известность в Риме». Действительно, картина вызвала самые восторженные отклики, но у нее нашлись и недоброжелатели. Например, о корзине с фруктами резко отозвался ярый сторонник классицизма и почитатель творчества своих земляков братьев Караччи, болонский литератор и историк граф Мальвазио, который писал: «Кому не доставало ума изображать дыни, арбузы и прочие фрукты? Их рисует тот, кто не может подняться над частностями и останавливается на несущественном, что легче изобразить. Все это могут сделать только малодумающие люди. Имей же терпение, о Рафаэль мой! И если бы ты сейчас воскрес, то стал бы биться головой о стену, видя, как невежественная чернь возносит хвалы никчемным». Тот же Мальвазио ссылается на ходившее по рукам четверостишее, приписываемое перу президента Академии Святого Луки Дзюккари. Ничего удивительного, кто только не занимался тогда стихоплетством, ставшим всеобщим поветрием. Вот и Дзюккари, этот ревнитель прекрасного в искусстве, открыто призывал следовать традициям божественного Рафаэля. «Величие его неоспоримо, такого совершенства мир не знал, бесценность созданных творений зрима, в искусстве он бесспорный идеал. Разговор о верховенстве Рафаэля и необходимости идти за ним выводили из себя Караваджо. Неужели вы не понимаете, горячился он, когда затрагивалась эта тема в кругу друзей, что время Рафаэля ушло безвозвратно, равно как канули в лету мечты о золотом веке. Непростительно и глупо повторять сегодня его манеру и малевать безмятежных мадон, безразличных горю и страданиям живущих на земле людей. Уж если говорить о традициях, то скорее следует обратиться к творениям великого Буонаротти и вспомнить преподнесенный всем нам урок мужества и верности правде жизни. И такой позиции он был верен до конца, хотя иногда подолгу простаивал перед картинами Рафаэля, пытаясь раскрыть тайну их притягательности.